но Ли я отдала бы только через свой труп. Согласна, это совершенно нелогично. Он меня предал. Зачем мне его защищать, да еще и когда битва заведомо проиграна? Но я ни за что бы его не оставила. Ни за что. «Он мой!» — прошипела я в лицо кицуне, крутанув кинжалы прямо как заправский убийца. Опасность сделала меня очень умелой. «Убей сначала меня! Он мой!» Какое-то мгновение я верила, что именно так кицуне и поступит. Без боя я бы не сдалась, но удалось бы мне хотя бы поцарапать лиса. Большой вопрос. Однако местная нежить оказалась с чувством собственного достоинства и даже каким-никаким благородством. Кицуне хмыкнул мне в лицо, отвернулся и исчез. Тьма исчезла вместе с ним, и огонь тоже. А огниющие трупы обратились в прах. Он покрывал всю поляну, словно серый снег. По-своему, это даже было красиво. Я сглотнула кровь от прокушенной щеки, убрала кинжалы и подавила порыв упасть на колени и снова зарыдать. Некогда. Вместо этого я подхватила Ли, вроде худощавый, а оказался тяжелым, ужас, и потащила туда, где слышался шум реки, то есть вниз с горы. Если бы вверх, если бы пришлось подниматься, я бы его... Да нет, не бросила бы, но сама бы точно убилась. Кое-как мы дошли, и я опустила Ли на влажную гальку берега. Умылась сама и умыла его. От холодной воды Ли стало лучше. Он еще еле шевелился, но дышал уже спокойнее и даже посмотрел на меня осмысленно, попытавшись заговорить. «Госпожа...» Я отвесила ему пощечину. Хорошую, хлесткую, аж рука заболела. И, дрожа от холода, вода была ледяная, сказала: «Не смей, не смей говорить со мной, смотреть на меня, приближаться ко мне. Не смей больше никогда». Он, конечно, плевать хотел на мои приказы и отчаянно смотрел на меня, все еще пытаясь что-то сказать. Я бросила Ли один из кинжалов и встала. Очень сложно было уйти, не обернувшись, особенно когда он звал вслед: «Госпожа, Я глотала слезы и скалилась от гнева. Снова стало сложно дышать, а мир вокруг дрожал, как мираж. Среди темной листвы вдруг мелькнул белый лисий хвост. Я вздрогнула, но это оказался лисенок. Он серьезно посмотрел на меня и кивнул, мол, идем. Я шла за ним всю ночь. Спотыкалась, словно в бреду, царапалась о ветки, но шла. К утру мы выбрались на луг к широкой дороге, и лисенок исчез. Тявкнул что-то напоследок, а я устало кивнула. На дороге показался богатый кортеж, и я направилась к нему. Плевать было, чей он, лишь бы дойти. Это на самом деле было очень сложно — идти. В глазах плясали мушки, я шаталась и шла на одной лишь силе воли, потому что понимала, если упаду, через меня, скорее всего, переступят или даже переедут, а то и затопчут копытами. Язык, на котором ко мне обратился начальник стражи, кортеж сопровождал большой отряд, показался странным, но все равно знакомым. Принц на нем говорил, я легко все поняла и без запинки ответила: «Я наследник империи Дайкоку и королевства Лянь. Кто здесь главный? Отведите меня к нему, я буду с ним говорить». Большой дуростью было сказать о себе правду. Я ведь уже убедилась, что принца в империи очень любят. Большой глупостью было что-то требовать от вооруженной охраны. Они сидели на конях, красавцы такие, в алых парчевых одеждах. И я в серой накидке мятежника, которая давно превратилась в лохмотья, волосы паклей, вся в крови и грязи. Настоящая поберушка. Еще и нежный голос принца охрип. Но я постаралась смотреть на начальника стражи так, словно если он не исполнит мой приказ, его тут же обезглавят. Вы уже наверняка поняли, кому принадлежал этот кортеж. Принц все-таки добрался до своих невест. Два стражника спешились и проводили меня к королеве Лянь, конечно, ничего не объяснив. Никакого почтения мне тоже не выразили, а если и выразили, то я его не заметила. Меня просто ввели в карету, напоминавшую тронный зал дворца на колесах. Помню только, как хваталась за плечи стражников, чтобы не упасть. Не думаю, что карета настолько тряслась, она, кажется, вообще стояла. Но стражники терпели, а богато одетые девушки смотрели на меня с любопытством и отвращением. Я бросила на них один единственный взгляд, пытаясь сообразить, зачем меня сюда вообще привели, как вдруг одна из них вспорхнула с дивана трона и бросилась ко мне. От нее пахло пачули и бергамотом, в волосах ее звенели золотые бубенцы, все, что я запомнила. И голос, тихий, испуганный, полный слез. «Ичи, ичи, ичи!» Девушка повторяла это, а до меня не сразу дошло, что она звала принца по имени. Каким-то чудом, дурея от запаха ее духов и собственной слабости, я прохрипела: «Мама!» Королева Лянь всхлипнула и обняла меня крепче, зашептав на ухо: «Я убью его! Я убью твоего отца! Как он посмел?» «Не надо!» — ответила я, не совсем понимая, это еще явь или уже сон. «Не надо, я сам». А потом все-таки потеряла сознание. Чудесно, наверное, выглядел принц, когда упал в руки матери прямо на глазах у невест. Жених хоть куда. Раньше, когда я представляла встречу с королевой Лянь, то видела в своем воображении, как она бросает на принца взгляд и кричит: «Обманщик! Это не мой сын!» И меня волокут на плаху. «Она же мать», — думала я, — «она все поймет. Она же так любит своего Ичи». Я не учла, что именно эта любовь застит королеве глаза. Она давно не видела сына и нарисовала в голове его образ, идеальный, но не настоящий. Удивительно, но я в теле принца, похоже, соответствовала этому образу. Я смотрела дерзко, и ей нравилось. Я говорила то, что вряд ли сказал бы настоящий Ичи, и она улыбалась. Королева признает, что ее сын изменился, как признал и император, но в лучшую сторону, а значит, все хорошо. Похоже, ее куда сильнее волновало, хорошо ли я выспалась и сытно ли поела, не болела ли у меня голова и не ныла ли грудь. У Ичи раньше часто ныла грудь, но еще бы. Уже после того, как пришла в себя в роскошном шатре, полном слуг, я внимательно рассмотрела королеву, которая всячески старалась мне угодить. По-простому, как матери это делают: подушку приподнять, покрывало подоткнуть. И знаете, за мной здесь никто не ухаживал. Не по приказу, я имею в виду. Всем было бы плевать, потеряв вдруг принц свой титул. Королева любила сына, а значит, теперь и меня. Не знаю, как это описать, но... Мне кажется, в прошлой жизни с родителями у меня были проблемы, потому что психу-императору я почти не удивилась, а вот любящая мать оказалась мне в новинку. Дорогой император, если вы расшифровали эти записки и читаете их сейчас, знайте, вы псих и мизинца королевы Лянь не стоите. И мне... очень-очень больно от того, что однажды она может узнать, что ее настоящий сын на самом деле мертв. А я всего лишь самозванка в теле принца. Я постараюсь, чтобы этого не случилось как можно дольше. Невест я пока не видела. За мной ухаживают слуги и мать. Мама. Сейчас я пишу это в кровати. Повозка катится, но легко, хотя буквы иногда прыгают, и пару клякс я уже поставила. Или это от слез? Вскоре ко мне пришла Рен, вся поцарапанная, испуганная, но так радовалась мне, что чуть не навзрыд рыдала. Говорила, что это чудо, и она уже не чаяла увидеть своего господина. Меня спросили, конечно, как я сбежала от плащей. Всех же, считай, убили. Я бронила, что прикончила охранников и ушла из лагеря незамеченной. Погони не видела. А что, она была? Наверное, нет. Кто-нибудь из слуг проговорился бы, если бы видели, как горел лес. А они должны были видеть. Пламя ведь так полыхало. Но всех устроил мой ответ, только мать целовала мне исцарапанные руки и причитала, что Ичи же такой добрый, ах, как сложно ему было, наверное, убить. Сложно. Я даже ничего не почувствовала. Этот мир уже изменил меня, а я и не заметила. «Да ладно вам, матушка», — проговорила я. — Я способен о себе позаботиться. Королева восторгалась. Как Ичи возмужал. Да. Обзавелся женщиной в своем теле и резко возмужал. Бывает. Я писала здесь все, как было, не только для императора, но и чтобы избавиться от этих воспоминаний. Теперь мне и правда легче, теперь они прошлое. Надеюсь, картинки разлагающихся трупов, безжалостного кицуне и равнодушного Ли перестанут то и дело всплывать в моей памяти. Просто оставьте меня, наконец, в покое. Все вы. Я устала. Так устала. Так много смерти. Что я скажу хозяину моих телохранителей, главному пауку? В договоре был предусмотрен такой пункт, и я помню, и теперь он должен предоставить мне новых слуг. Я понимаю, они мне нужны. И да, знаю, работа у них такая. Но не хочу, чтобы кто-нибудь снова погиб из-за меня. Хватит. Правда, хватит. Почему все это просто не может остановиться? Почему я отправила сегодня Рен за новым флаконом яда взамен того, что скормила охранникам в пещере? Хочу убить им кого-то еще? Почему я ничего не чувствую? Ни горя, ни вины, только усталость. И тоску из-за Ли. Почему он важнее всех, даже тех, кто уже умер, кого я сама убила? Почему я не могу просто вытащить эту проклятую любовь из сердца, как занозу, и излечиться? Глупые вопросы. Не смейтесь надо мной, император. Я всего лишь слабая женщина в теле вашего сына. А значит, я в беде. Принцесса на Монаки. Свиток 12. Пятый день 6 луны. Я больше не боюсь. Ничего. Я вдруг осознала, что у меня ничего нет. И терять мне нечего. Потрясающее чувство. По слухам, принц Рюичи был весьма меланхоличным человеком. По крайней мере, моя депрессия никого не удивила, а королева, то есть государыня, как ее положено называть принцу, наверняка по привычке отправила сыну верное лекарство. Да, вы угадали. Девушку для удовольствий. Не наложницу. В такой глуши найти порядочную образованную девушку с манерами, достойными сына императора, сложно. Мать даже передала через слугу извинения, что это несчастная актриса, а не дворянка или хотя бы дочь торговца. Зато девушка красива, просто картинка. Ей 18, и она знает сказки. Если верить словам девчонки, слуги матери выцепили ее во время выступления в деревне у монастыря, где кортеж остановился на ночлег. Вот сказки она мне всю ночь и рассказывала. Девушка пришла в восторг, когда поняла, что я не собираюсь ее насиловать. То есть она вроде бы не была против, все-таки принц, точнее, не посмела бы сопротивляться. Поначалу, до дрожи испуганная, она и слова нормально сказать не могла. Все заикалось, поэтому я налила ей стопочку для храбрости. Чашу, в смысле. Очень скоро мы распили ее на брудершафт. Я научила, а как же. И действительно весело провели ночь за анекдотами. Некоторые были ниже пояса. Актриса, пусть и невинная, оказалась, знает их много. На рассвете я наградила девчонку и отпустила, заставив Рен проследить, чтобы никто эту красавицу по дороге не поймал и в бордель не упек, чтобы, например, на следующей остановке еще раз мне подарить. На всякий случай. Тут это могут. Какое-никакое удовольствие от подарка я все же получила. Но мои проблемы от этого, конечно, не исчезли. Смысла в жизни я по-прежнему не видела, зато смертельные угрозы маячили повсюду. Ясно было, как день. Сейчас принца женят, и император или кто-то другой, вроде отца невесты, меня грохнет. Сколько я еще продержусь? Сон мне это, кстати, не отбило. Наоборот, просыпаться не хотелось. После ночи с актрисой я дрыхла до обеда, пока меня не разбудили. Встала я разбитая, больная, с одним единственным желанием, чтобы все это, наконец, закончилось. Достала, сил нет. Я вдруг поняла. С меня хватит. Нет, правда. Какой смысл? Раньше я лгала и изворачивалась, чтобы выжить. Но для чего? Для такой вот жизни? вечная пляска под чью-то дудку, императора, королевы Лянь, потом невесты, вечный страх нападения, вечное бегство, вечная опасность, интриги, танец со смертью. Я пребывала в состоянии полнейшего равнодушия ко всему. Если бы ко мне в тот момент сунулись наемные убийцы, честное слово, я бы им еще и приплатила. В то утро меня столько раз посещала мысль о яде, что свихнуться можно. А что, это же легко. Выпил — и готово. Никаких проблем. И все эти внутренние терзания происходили именно тогда, когда принц должен был красиво, с триумфом въехать в столицу своей будущей империи. С триумфом, потому что император так пожелал, а королева Лянь согласилась. «Ичи, народ должен знать и любить тебя, понимаешь? Тогда и править им тебе будет легче». «Ха-ха, править мне не грозит. Даже последний бедняк в этой империи наверняка это знает. Так что плевать я хотела на народ. Но государи сказали «надо». «Значит, надо». Сначала меня искупали. «Ваше высочество, какая нежная у вас кожа! Ах, какие прекрасные волосы! Вы чудесны, ваше высочество!» Щебетали служанки, пытаясь поднять мне настроение, но я их почти не слышала. Потом над моей нежной кожей долго колдовали. Она же была бледная, и ее требовалось оживить. Помню, лицо покрывали белком яйца, а потом, когда кожу стало стягивать, все смыли цветочной водой. Другие служанки в это время окуривали дымом мои одежды, особенно верхнюю накидку из шелка, вышитого золотом. Ароматный дым здесь используется вместо духов. Кстати, и правда, стойко держится. Издевались надо мной часа два. И в результате я стала похожа на куклу не только в душе, но и внешне. Фарфоровая хрупкая куколка, сверкающая на солнце, будто снег. Меня посадили в открытый золотой паланкин и раздали распоряжение моей, то есть королевы, свите. Слуг и телохранителей королева привезла с собой в огромном количестве. Итак, посадили меня в паланкин, украсили цветами и подняли высоко в воздух, унылую и равнодушную. Королева Лянь на меня посмотрела и позвала угодливую Рен, что-то ей приказав. Меня отпустили и увели обратно в шатер, где Рен быстренько напоила меня чем-то покрепче, чем рисовое вино. Убойная оказалась дрянь, шибанула знатно. Никогда еще такого не было, даже за прошлую жизнь, хоть я ее и не помню. Горькая, жгучая, местный самогон, не иначе. Но Рен ее пила весело, много, и я тоже. Где-то через час хихикающего принца усадили обратно в паланкин в состоянии абсолютной любви ко всему миру, но состояние это, надо признаться, оказалось мимолетным. Не знаю, может, тетеря-наследник, когда напивался, был тих, мил и улыбчив, поэтому стратегия «напейся сегодня пьяным» в его случае работала. Может быть, но я-то точно другая. Напившись в стельку, я требую продолжения банкета. В общем, когда паланкин взяли и понесли, а ворота столицы гостеприимно распахнулись, простой люд повалил на улицы в ожидании хлеба и зрелищ. И последнее они получили с лихвой. В упор не помню, что я делала, но мне в красках рассказали. Показания слуг и Рен разнятся, однако совершенно ясно, что я плясала в паланкине, орала похабные песни и швырялась золотом. Хотела одеждой, но мне успели вовремя подсунуть золото. Думаю, после такого представления простой народ точно проникся к веселому принцу крепкой любовью. Каков затейник, да, государыня? Говорят, невесты это тоже видели. Пусть знают, с кем собираются жить долго и счастливо. Еще это видел император. Он, конечно, сам псих, но не настолько. И на следующее утро, когда я кое-как справлялась с похмельем, государь пришел объяснить, как сильно я была не права. Мне было плохо. Болела голова, чуть не при каждом вздохе ныла грудь, яркий свет раздражал, а после обильного завтрака снова хотелось навестить туалет. Вдобавок Рен ночью выпороли, и она тоже была грустной. Ходила скрючившись и будила во мне сильное чувство стыда. Даже слуг своих защитить не могу. Какой из меня принц? Государю, наверное, стоило прямо с порога начать извиняться. Сперва сдал меня мятежником, а потом еще и явился объяснять очевидное. Император только-только рот открыл, а я сразу вспомнила, как умирали мои телохранители, кровь покрывала мои руки и одежду. Короче, терпела я недолго. В ответ на «ты не малое дитя, Ичи, и если так сильно боишься женщины, есть иное лекарство, нежели вино», я вальяжно поинтересовалась. «А сколько вы заплатили синим плащам, чтобы они меня убили?» Император опешил. Кроме него в спальне находилась свита и мои слуги. У стены на коленях замерла Ренна и подавала мне знаки успокоиться, вернее, таращилась прямо как местные карпы, и рот также беззвучно открывала. Смех да и только. «Ты рехнулся!» — объявил, наконец, император, и голос его зазвенел от гнева. «Надеюсь, месяц удаления в монастыре тебя обязательно вылечит». Меня словно плетью огрели. «Какого черта? Как он смеет? После всего, после всех смертей, после...» «Ну уж нет, хватит с меня. Дыбы я раньше боялась, пыток, темницы. Покорностью и послушанием я всего лишь зарабатывала отсрочку. Этот псих рано или поздно меня все равно продаст, а перед смертью ненавистного принца, сына тирана, его враги меня точно как-нибудь изощренно поломают. Так зачем терпеть все это сейчас? Изумительное чувство. У меня словно крылья за спиной выросли. Да, ваша мать, это вы у меня попляшете. И ты, государь, будешь первым». Поэтому я снова его перебила, сначала смехом, а затем издевкой. «В монастырь, государь? Да, пожалуйста. Но мы же оба знаем, что, во-первых, у вас нет на это времени, отбор вы и так затянули, а во-вторых, да посылайте». И, повысив голос, объявила: «Вы же все равно меня убьете, ваше величество. Зачем тянуть? Может, стоит сделать это сразу? Сейчас? Ах да, вы же сейчас не можете. Моя матушка здесь, а вы ее боитесь». Император посмотрел на меня так изумленно, словно как в сказке бессловесный карп из фонтана заговорил и стал судьбу предсказывать. Или он хвостом на дорожке иероглифы чертил. Не помню. Мы много пили, когда актриса об этом рассказывала. Я смотрела на императора, и образ всесильного психопата, которого я боялась и который таскал меня по своим пыточным, пугая до дрожи, таял. Передо мной стоял лишь уставший, невыспавшийся мужчина средних лет. Теперь-то я видела, что мешки у него под глазами «ого-го», а еще император то и дело хватался за грудь там, где сердце. Я тоже так делала, когда оно у меня болело. Последнее время все чаще и чаще. Мне даже на мгновение стало его жаль. «Ичи», — тихо сказал он, наклонившись, — «уймись». Я усмехнулась. «А то что? В горы вы меня не отправите? Прикажете выпороть за непослушание? Так уже было. Убьете? Это вы и так сделаете. Будете пытать? Это меня тоже ждет, и неважно, как я себя веду. Ну, удивите меня, государь, чем еще вы можете пригрозить?» Я замолчала, и в спальне воцарилась нереальная тишина. Такой она не была, даже когда я канцлера обзывала. Неужели настоящий принц, понимая все это, покорно ждал, когда его поведут на заклание? И все, что я сейчас сказала, стало для императора новостью? Похоже, да. Он наклонился ко мне и шепнул: «Ты пожалеешь». «Вряд ли. Я уже жалею». Я глянула на него в ответ и улыбнулась. В прошлый раз, когда я вела себя похожим образом, император велел меня избить, но тогда я терпела это ради Ли. Теперь? Нет, сейчас я терпеть не стану. Ради чего? «Спасибо тебе за предательство, Ли. Ты сделал меня сильнее». Император посмотрел так, словно пытался пронзить меня взглядом. «Да, пожалуйста, давай, колдуй», — думала я. «Ничего у тебя не выйдет. Мне уже все равно. Ты ничего мне не можешь сделать. Ничего». «Я найду твоего телохранителя», — прошептал император мне на ухо. «Как его? Ли? Найду и порежу на маленькие кусочки у тебя на глазах. А потом то, что от него останется, отдам тебе. Как тебе это понравится, Ичи?» Я чуть в лицо ему не расхохоталась. «Попробуйте. Ли был среди синих плащей. Он предал меня, а теперь, наверное, мертв. Вам придется найти другое средство контроля, государь». Император отшатнулся, а я увидела в его глазах страх. Так смотрят на бешеную псину, от которой, как говорят, даже тигр бежит. Бедный государь. Он же всегда имел дело с людьми, у которых еще была надежда, а моя умерла в том лесу вместе с плащами. Император выпрямился и выдохнул, на этот раз искренне. «Ты спятил». Очень хотелось рассмеяться. Это выглядело бы эффектно, но голова жутко болела, а опрометчиво съеденный завтрак уже давно просился наружу, сейчас особенно настойчиво. Поэтому я только прикрыла рукой рот и сдавленно сказала. «Ваше Величество, не тратьте зря время, у вас его и так немного. И знаете что? Он просто ушел. Это была моя первая победа. Я думала о ней после того, как пару раз сбегала в туалет, а потом лежала на кровати, стеная воды. А что если... Я ведь тоже могу играть в эти игры. Я принц. Я могу пригрозить, купить, поднять кого-нибудь в должности. Почему раньше я ограничивалась только выживанием, когда могла, например, избавиться от императора? У него братья с крыш падали, когда он шел к трону. О, ну я-то на крыше застряну. Извините, государь, меня так просто не возьмешь. Мне действительно нечего терять. Так отчего же не попробовать?» И сами собой начали возникать в голове детали плана. Я много видела вокруг, много нужного, полезного. Просто раньше не понимала. «Это будет интересная партия, государь. Зря вы пешку загнали на край доски. Она ведь станет королевой. Забыли правила, ваше величество? Снова мните о себе слишком много. Ай-яй-яй». «Что же вы наделали, господин?» Срывающимся от ужаса голосом простонала Рен, подавая мне воду. «Что же теперь будет?» Я улыбнулась. От этой улыбки бедная служанка отпрянула и задрожала. И ответила. «Я скажу тебе, что будет. Ты сейчас принесешь мне вина, много вина». «Господин, не надо». «Надо, Рен, неси. Это приказ». Я щедро облилась этим вином, чтобы от меня несло, как от последнего пьяницы. Отлично получилось, даже местные стойкие духи этот запах не перебили. По расписанию у меня предполагался визит к матушке, и, признаться, я немного волновалась, как она это воспримет. Но королева отнеслась к сыну пьяницы с пониманием. «О, Ичи, бедное мое дитя!» — воскликнула она с жалостью. Я подозревала, что вечером в спальне меня снова будет ожидать подарок от заботливой королевы, только на этот раз высокого рода и с манерами, достойными императрицы. А пока что просто изображала несчастного сына, который уже принял на душу, но еще не столько, чтобы забыть о приличиях. Следующим в расписании был мальчишник. Пир в честь невест принца. Что забавно, самих невест на него не пустили, зато их отцов очень даже. Были и потенциальные тести из Лянь. Я заметила тамошнего посла и кое-кого из свиты королевы. Самой государыни тоже не было. И хорошо. Без ореола страха император казался обычным человеком. Он хмуро смотрел на меня с трона. Пировали мы во дворе, куда трон, установленный в открытый паланкин, заранее вынесли. Все было сделано наилучшим образом. Навес для императора, ступеньки для меня и даже размеченные цветной плиткой места для гостей, где установили низенькие столики и положили тонкие подушки. За колоннами таились слуги, чтобы подать еду господину или подлить вина. Я тоже то и дело прикладывалась к чаше, а чтобы она не казалась бездонной, Верная Рен постоянно ее наполняла. И никто не знал, что пила я обычную воду. Со стороны это выглядело так, словно наследник уже в Зюзю, но после моего вчерашнего представления никого уже не удивляло. Даже родная мать не удивилась, зная репутацию принца. Господи, каким же он был ничтожеством. Император, как я и ожидала, попытался мне подгадить. Он был мелочным, я давно это заметила. А тут такой случай проучить взорвавшегося сына. Как же им не воспользоваться? «Эчи, станцуй», — приказал государь сразу после выступления актеров. Танцы сегодня уже были. Женщины-танцовщицы выступали с лентами под такую заунывную похоронную музыку, что впору было повеситься. Мужские танцы оказались полны акробатики, иногда с оружием, один раз даже с конем, и выполняли их, конечно, обученные танцовщики. Выставить сына кретином, унизить, опустить до уровня слуг и рабов — в этом он весь, заботливый наш государь. В испуганной тишине я пьяно хихикнула и выдавила. «Конечно, ваш величество, Рен, неси меч». До меча даже император не додумался. Он удивленно вскинулся, а гости заволновались, начав перешептываться. Не обращая на них внимания, я поскорее схватила меч и, покачиваясь, потащилась со ступенек на площадку для танца. Я, конечно, не знала ни одного движения, а в местной музыке не было даже такта, или я его не слышала, чтобы под нее двигаться. Но это не помешало мне разыграть представление. Пьяному должно быть море по колено, да? Так что никто меня не осудит. Ниже принцу падать просто некуда. Опять же, ослушаться приказа императора я не могла. А вот повернуть его в свою пользу — вполне. Конечно, я не была великим танцором, да это бы никого и не удивило. Зато у меня был меч, и я просто делала то же, что и на тренировке, только под музыку. Если это можно было назвать музыкой. Они еще и поют под нее, вы бы только слышали, словно взбесившаяся кошка орет. В общем, я артистично махала мечом, как меня когда-то учил Ли. У него это выглядело красиво. У меня, полагаю, несколько хуже, но тоже ничего. А поскольку для гостей неожиданное фехтовальное мастерство принца-слабака стало новостью, думаю, выступление вышло эффектным. Не для всех, конечно. Канцлер не удивился. Он дальновидно нырнул под стол, когда я, перекидывая меч из руки в руку, спустилась с площадки и подошла к гостям. Они смотрели на меня, как зайцы на удава. Только император, наконец, опомнился и рявкнул. «Рёичи!» Я снова пьяно хихикнула, заложила мечом вираж, словно перерубала невидимому врагу туловище. Только с невидимым я на подобное и способна. И, подавшись вперед, схватила за волосы юного Куродо. Ай, забыла имя. Был он, кстати, императорским любимцем, потому что его отец — правый министр. Худенький такой Куродо. Тонкий, растет еще, наверное. Помню, даже вес его не почувствовала, когда вытащила парнишку за волосы из-за стола, прижала к себе и приставила клинок к его горлу. Музыка оборвалась на мяукающей ноте. Гости затаили дыхание. Правый министр встал, и телохранители за его спиной положили руки на мечи. Но они меня нисколько не интересовали. Я смотрела на императора. «Ну правда, что ты мне сделаешь?» «Рёичи, прекрати немедленно!» — прогремел с трона государь. Я хихикнула и протянула. «Но почему? Пусть он тоже станцует!» Честно говоря, беднягу Куродо было жаль. Мы с ним и мечом минут пять такое чувственное танго исполняли, куда уж унизительнее. Дрожал парнишка сильно. Наверное, боялся, что я его и правда убью. Но ничего такого делать я, естественно, не стала. В какой-то момент я убрала клинок в ножны и отшвырнула Куродо к столу его отца. Потом, опираясь на меч, уселась на пол, булькнула водой из чаши, пролив ее себе на рукава, а заодно и на пол, и громко поинтересовалась. «А где музыка?» Тут ко мне бросилась стража. Меня подтащили к трону, и император мне врезал. «Рюичи, как ты смеешь!» «А чё?» — хихикнула я, сплюнув кровь. «Вы ж приказали. Я верный сын своего отца. Слава государю! Да будет жить он вечно! Давайте за это выпьем!» И чиновники дружно выпили, потому что грех ведь за государя не выпить. «Уведите!» — вздохнул император. А я подумала, если он снова назначит мне дни удаления, я не послушаюсь. И будь что будет. Но он не назначил, потому что завтра у меня запланирована церемония встречи с невестами. Со всеми разом или нет, я еще не разобралась. По-моему, их ко мне будут группами запускать. Честно говоря, мне плевать. У меня на завтра еще один план — попасть за стены дворца. И пусть хоть одна шваль из стражников посмеет меня остановить. Но не буду пока об этом, мало ли. Да и спать пора. А вообще это становится интересным. Спасибо, государь, пусть я скоро умру, но, черт возьми, мне будет весело. Послать, что ли, письмо с извинениями юному Куродо? Как там его? Черт, опять забыла, как зовут. Цукино? Цукини? Цудзуки? О, вот и подарок от королевы привели. Так и знала, что очередная красавица. Куда мне столько, а? Надеюсь, она умеет играть в местные шахматы? Сейчас спрошу. Не умеет, но говорит, что хорошо играет в го. Что такое го? Ну ладно, го так го. Принцесса на Монаки. Свиток 13. Шестой день шестой луны.